Глава 8. Пока собор с его гигантским фасадом, колоннами и сводами постепенно приобретал все более ясные очертания и вздымался все выше, Микеланджело целыми днями сидел в своей мастерской, завершая проект Пиевых ворот и обдумывая, как превратить по просьбе папы часть разрушенной громады терм Диоклетиана в чудесную церковь Санта-Мария-дель-Анджели. Работу над своим мрамором, по очертанию напоминавшим полумесяц, он оставил уже несколько лет назад. Как-то в полдень, когда он лежал на боку, отдыхая в своей кровати, его осенила мысль, что для завершения блока ему надо добиваться не просто новых форм фигур, а новой формы всей скульптуры. Он поднялся с постели, взял в руки свой самый тяжелый молоток и резец и отсек голову Христа, изваяв новую голову и лицо из того выступа блока, который раньше был плечом Богородицы. Затем он отсек у Христа правую руку, перерубив ее чуть выше локтя. Кисть и предплечье, погруженные в толщу камня, как бы составляли теперь часть постамента. Ту боковую грань блока, которая была прежде левым плечом и ключицей Иисуса, Микеланджело превратил в левую руку Богоматери. Великолепные длинные ноги Христа изменили теперь все пропорции фигуры. На них приходилось 3/5 длины тела. Усекновение придало статуе новый эмоциональный эффект. В ней появились свет, прозрачность и юная грация. Теперь Микеланджело был почти доволен. Он чувствовал, что, прибегая к искажениям о вытянутой, удлиненной фигуры, он говорит некую правду о человеке. Сердце может устать, утомиться, но человечность, шагая на своих вечно юных ногах, будет шествовать по лику земли все дальше и дальше. Если бы у меня было в запасе еще 10 лет, пусть даже 5, — сказал Микеланджело изваянию, — я создал бы совершенно новую по духу скульптуру. Вдруг его накрыла темнота. Через несколько минут он пришел в сознание, но мысли у него путались. Он снова взял в руки резец, уставился взглядом в прозрачного, будто светящегося Христа. Он уже не мог сосредоточить внимание, не знал, куда направить острие резца. Он не мог, как ни старался, вспомнить, что именно он делал с мрамором за минуту до этого. Что-то случилось. Он знал это. Но как это было? И что было прежде? Может быть, он задремал на секунду? Может, еще не проснулся? Тогда почему он чувствует такую онемелость и слабость в левой руке и ноге? Почему у него такое ощущение, будто мышцы на одной щеке обвисли? Он кликнул служанку. Когда он стал говорить ей, чтобы она вызвала Томмазо, он заметил, что слова у него звучат неразборчиво, слитно. Старая женщина смотрела на него, широко открыв глаза. — Сэр, вы здоровы? Она помогла ему лечь в постель, затем накинула на себя шаль и вышла на улицу. Томмазо явился со своим домашним доктором. По выражению их лиц Микеланджело видел, что произошло нечто серьезное, хотя они уверяли его, что он лишь сильно переутомился. Доктор Донати дал Микеланджело какое-то горячее питье, размешав в нем отвратительное на вкус лекарство. — Отдых исцеляет все, — сказал доктор, — за исключением старости. — Я слышу о вашей старости уже так давно, что не хочу об этом и говорить, — отозвался Томмазо, подкладывая под голову Микеланджело еще одну подушку. — Я посижу здесь, пока вы не заснете. Он проснулся и увидел, что за окном глубокая ночь. Он осторожно приподнялся. Боль в голове затихла. Глаза видели очень ясно. Надо было пойти взглянуть, что еще требовалось сделать с этим выгнутым в форме полумесяца блоком, с оплакиванием. Он встал с постели, прикрепил к бумажному картузу свечу из козьего сала, подошел к изваянию. Путаница в мыслях прошла, думалось очень отчетливо. Как хорошо прикоснуться кончиками пальцев к мрамору. Он щурился, защищая глаза от летящей крошки, и размашистом пошел, начинал одну очередь ударов за другой, обтачивал правый бок и плечо Иисуса. Каллиграфические штрихи его резца трепетали на мраморном торсе, тая в пространстве. На рассвете Томмазо бесшумно отворил парадную дверь и не мог удержаться от смеха. «Ну, вы, надо сказать, и мошенник. Это же чистый обман. Я ушел от вас в полночь. Вы спали так, что я думал, проспите неделю. Прошло несколько часов, я прихожу и вижу, тут снегопад, белая вьюга. Чудесно пахнет мрамор. Не правда ли, Томао? Когда в моих ноздрях запекаются эти лепешки белой пыли, я легче дышу. Доктор Донати говорит, что вам надо отдыхать». «Отдохну на том свете, Каро. Рай уже переполнен скульптурой. Там мне ничего не останется, как только отдыхать». Он работал весь день, поужинал вместе с Томмазо, потом сам улегся в постель, спал несколько часов, затем снова поднялся, укрепил еще одну свечу на своем картузе и начал полировать статую. Сначала он пустил в ход пемзу и серу, потом солому, придавая длинным ногам Иисуса гладкость атласа. Он уже и забыл, что лишь сутки назад он терял сознание. Спустя два дня, когда он стоял перед мрамором, замышляя отрубить еще одну руку с кистью, чтобы явственнее высвободилось удлиненное тело Христа, его поразил новый удар. Он уронил молоток и резец, побрел, спотыкаясь, к кровати и упал на колени. Повернутая на бок голова его бессильно уткнулась в одеяло. Когда он очнулся, комната была полна людей. Тут собрались Томмазо, доктор Донати и доктор Феделиссими, Гаэта, Даниэле да Вольтерра, друзья-флорентинцы. Перед глазами у него плыла отъятая по плечо рука изваяния. Она трепетала, пульсировала каждой своей жилкой. С внутренней стороны руки у локтя виднелась вена, совершенно живая, набухшая кровью. Рука висела в воздухе, но была неистребимой, явственной. Он не мог уничтожить ее, как никто не мог уничтожить Лаокоона, на столетие погребенного в земле, попираемого ногами. Вглядываясь в свою собственную вену на руке с внутренней стороны у локтя, он видел, какая она плоская, увядшая, сохшаяся. Он подумал: человек проходит. Лишь произведения искусства бессмертны. Он настоял на том, чтобы ему разрешили посидеть в кресле у горящего камина. Однажды, когда его оставили одного, он накинул на себя верхнюю одежду, вышел на улицу и под дождем пошел в направлении собора святого Петра. Один из его новых учеников, Калканьи, встретившись с ним, спросил: «Маэстро, разве можно вам выходить в такую погоду?» Он дал Калканье отвезти себя домой, но на следующий день, в 4 часа, опять оделся и хотел ехать верхом на лошади. Однако ноги у него к тому времени так ослабели, что взобраться в седло он уже не сумел. Римляне шли к нему проститься. Те, кто не мог попасть в дом, клали цветы и подарки у порога. Доктор Донати старался удержать Микеланджело в постели. «Не спешите спровадить меня на тот свет», — говорил Микеланджело доктору. «Мой отец прожил ровно 90 и успел отпраздновать день рождения. Значит, у меня есть еще 2 недели впереди. Ведь образ жизни, который я веду, очень полезен для здоровья». «Раз вы такой бесстрашный, — вмешался Томмазо, — то как вы посмотрите на утреннюю прогулку в карете? Барабан уже выстроен. В честь торжества по поводу вашего 90-летия решено выложить первое кольцо купола». «Слава Всевышнему! Теперь уже никому не удастся исказить мой замысел. А все же, как ни прикинь, печально, что приходится умирать. Теперь я начал бы все снова. Я создал бы формы и фигуры, о которых раньше и не мечтал». Глаза его, испещренные янтарными крапинками, смотрели твердо. «Больше всего я люблю работать по белому мрамору». «Кажется, вы удовлетворили свою страсть». В эту ночь, лежа без сна в своей кровати, он думал: «Жизнь была хороша. Господь Бог создал меня не для того, чтобы покинуть. Я любил мрамор, очень любил, и живопись тоже. Я любил архитектуру и любил поэзию. Я любил свое семейство и своих друзей. Я любил Бога, любил формы всего сущего на земле и на небе, любил и людей. Я любил жизнь во всей ее полноте. А теперь я люблю смерть как естественный исход и завершение жизни. Великолепный был бы доволен. Если посмотреть на мою жизнь, то силы разрушения тут не победили сил созидания». На него огромной волной нахлынула темень. Прежде чем он потерял сознание, он сказал себе: «Я должен повидать Томмазо. Есть дела, о которых надо позаботиться». Когда он открыл глаза, Томмазо сидел у него на краю кровати. Томмазо подсунул руку и приподнял Микеланджело, прижав его голову к своей груди. «Томмао, я здесь, Каро. Я хочу, чтобы меня похоронили в Санто-Кроче вместе с нашим семейством. Папа намерен похоронить вас в вашем собственном храме, храме святого Петра. Это не моя родина. Поклянись, что ты отвезешь меня во Флоренцию». «Папа не позволит этого. Но флорентинские купцы могут тайком вывести вас через народные ворота с караваном товаров. Пусть так и будет, Томмао». Силы его быстро падали. «Я предаю свою душу в руки Господа, тело — земле, а достояние — своему семейству. Буонаротти. Все будет сделано по вашей воле. Я завершу работу на Кампидольо в точности так, как вы задумали. Будет стоять в Риме и собор святого Петра и Капитолий. Во все века Рим будут считать не только городом Цезаря или Константина, но и городом Микеланджело. Спасибо тебе, Томмазо. Я очень устал». Томмазо поцеловал Микеланджело в лоб и, рыдая, вышел. Спускались сумерки. Оставшись один, Микеланджело стал перебирать в уме образы всех прекрасных работ, какие он создал. Он видел их одну за другой, так ясно, как будто бы только что завершил их: изваяния, росписи и архитектурные сооружения сменяли друг друга с той же поспешностью, с какой шли годы его жизни. Богоматерь у лестницы и битва кентавров, которых он высекал для Бертольдо и Великолепного, Платоновский кружок тогда смеялся над ним, потому что работа его казалась ученым чисто греческой. Святой Прокл и святой Петроний, изваянные в Болонье для Альдовранди. Деревянное распятие для настоятеля Бикьеллини. Спящий Купидон, которым он хотел одурачить торговца в Риме. Вакх, которого он изваял в саду Якопо Галли. Оплакивание, исполненное по заказу кардинала Сен-Дени для храма святого Петра. Гигант Давид, созданный для Гонфалоньеро Содерини во Флоренции. Святое семейство, которое выпросил у него Аньоло Дони. Картон для картины «Битва при Кашине», прозванный купальщиками. Он был написан из чувства соперничества с Леонардо да Винчи. Богоматерь с младенцем, изваянная по заказу купцов из Брюгги, в первой его собственной мастерской. Злосчастная бронзовая статуя, портрет папы Юлия II. Книга «Бытия», написанная для Юлия II на плафоне Сикстины. Фреска «Страшного суда», исполненная по желанию папы Павла III для того, чтобы закончить украшение капеллы. Моисей для гробницы Юлия. Четыре незавершенных гиганта, оставшихся во Флоренции. Утро и вечер, ночь и день в часовне Медичи. Обращение Павла и распятие Петра в часовне Паулини. Капитолий, Пиевы ворота, три статуи оплакивания, высеченные ради собственного удовольствия. И вереница образов вдруг остановилась и замерла. Мысленным взором Микеланджело видел теперь только собор святого Петра. Собор святого Петра. Он вошел в этот храм через главный его портал. Шагнул на яркий, по-римскому густой солнечный свет, сиявший в широком нефе собора. Остановился под самой серединой купола, у гробницы святого Петра. Он чувствовал, как душа покидает его тело, взмывая все выше и выше, к самому куполу, сливаясь с ним, сливаясь с пространством, с временем, с небом, с Богом. Конец книги. Март 1994 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.